Она пристально поглядела на него. «Вайлин, он ведь действительно был безумен? Им двигало именно безумие или что-то еще? Я чувствую, вам известно больше, чем вы говорите». Ему хотелось рассказать ей все. Это побуждение жгло ему грудь, потребность с кем-нибудь поделиться. Тот волк в Урлише и Мартише, встреча с Нерсус-Сильнин, ожидающий и голос, один и тот же голос, слышанный им из уст двух убитых. Но что-то удержало его. На этот раз это была не песня крови, а нечто куда более понятное. Подобные знания опасны. Она и так пережила из-за меня достаточно опасностей. «Я всего лишь брат с мечом, сестра», — сказал он ей. «И с каждым годом понимаю, как мало я знаю. Вы знали достаточно, чтобы спасти мне жизнь. Вы знали, что у Мустера не хватит духу вас убить. Я была совершенно уверена, что вы его зарубите, когда увидите, что у него я. Я была так горда вами, так гордилась, что вы этого не сделали. Безумец он или нет, убийца или нет, а я не чувствовала в нем зла. Только горе и чувство вины». Снизу донесся шум. Вайлин посмотрел вниз и увидел, что владыка Фьефа, лорд Мустер, наскакивает на Каэниса, плеща вином из бутылки на булыжную мостовую двора. Владыка Фьефа был растрепан, небрит, и, судя по тому, как заплетался у него язык, куда пьянее обычного. «Пусть себе гниют! Слыхал, брат? У нас в Кумбраэле грешников не хоронят! Отрубите им головы и бросьте во воронам!» Он наступил в лужу непросохшей крови, поскользнулся и тяжело рухнул на булыжнике, облившись вином. Мустер замысловато выругался и отпихнул руки Каэниса, который пытался помочь ему встать. «Я говорю, пусть грешники себе гниют. Это же моя крепость. Принца Мальсия, лорда Вейлина? Нет, моя». «Что это за человек?» — спросила Ширин. «Он выглядит несколько ненормально». «Законный владыка Фьефа Кумбраэль, да поможет им вера». Он виновато улыбнулся ей. «Мне надо идти. Мой полк останется здесь в ожидании нового приказа короля. Я попрошу брата-командора Макрила выделить эскорт, который доставит вас обратно в орден. Я бы предпочла ненадолго остаться здесь. Думаю, сестра Гильма будет рада помощнице. К тому же мы с вами почти не успели поделиться новостями. Мне есть о чем порассказать. Все та же открытая улыбка, все та же боль в груди». «Отошли ее», — приказал внутренний голос. «Если оставить ее тут, ничего, кроме боли, из этого не выйдет». «Лорд Вайлин!» — крик владыки Фьефа, лорда Мустера, снова заставил его посмотреть во двор. «Вы где? Остановите этих людей!» «Мне тоже есть о чем порассказать», — сказал Вайлин, прежде чем уйти прочь. Поначалу лорд Мустер рассвирепел, когда Вайлин отказался остановить погребение трупов и принялся во всеуслышание орать, что крепость его и что он в своих землях полновластный владыка. Когда Вайлин коротко ответил, что он служитель веры, а потому не подчиняется слову владыки Фьефа, Мустер умолк и сердито надулся. Воззвав к принцу Мальсуи и получив в ответ лишь суровый неодобрительный взгляд, Мустер удалился в покое своего убитого брата, куда велел перенести значительную часть винных запасов, что хранились в подвалах цитадели. В высокой твердыне они провели еще 8 дней, с тревогой ожидая вестей об окончании войны. Вайлин не давал своим людям сидеть без дела, занимая их тренировками и постоянными вылазками в горы. Солдаты почти не роптали, боевой дух был высок, благодаря победе и трофеям, добытым в цитадели и снятым с трупов. Пожива была невелика, однако же утолила извечную солдатскую тягу к добыче. «Дайте им одержать победу, набить карманы золотом и время от времени переспать с бабой», — сказал Вайлину сержант Крельник как-то вечером, — «и они будут следовать за вами вечно». Как и обещала сестра Ширин, Алюций Альгистиан быстро оправился. Он очнулся на 3-й день и благополучно прошел простую проверку, показывающую, что его мозг не получил необратимых повреждений, хотя он совершенно не помнил ни самой битвы, ни того, как его ранили. «Так он, значит, убит?» — спросил он у Вайлина. Они стояли во дворе, глядя, как солдаты строятся для вечерних занятий строевой подготовкой. «Узурпатор?» «Да». Как вы думаете, это он вручил черной стреле те пропуска? Не знаю, как еще они могли попасть к нему в руки. Похоже, прежний владыка Фьефа готов был на многое, чтобы уберечь своего сына. А Люций плотно закутался в свой плащ. Ввалившиеся глаза делали его похожим на старика, глядящего из-под маски молодого человека. «Столько крови пролито из-за пары писем!» — он покачал головой. Линден бы расплакался, если бы это увидел. Он сунул руку под плащ и отцепил от пояса короткий меч Ваэлина. «Возьмите», — сказал он, протягивая меч вперед рукоятью. «Больше он мне не понадобится». «Оставьте его себе. Это мой подарок. Пусть вам будет напоминанием о том времени, что вы провели в солдатах». «Не могу. Король вручил его вам, а я вручаю вам. Я не следует отдавать его такому человеку, как я». Видя, как мальчик сжимает рукоять меча, как дрожат у него пальцы, Ваэлин вспомнил красную жижу, которой был покрыт клинок, когда его вытащили из-под кучи трупов у ворот. Лицо битвы всего уродливее, когда видишь его впервые. «Есть ли тот, кто более достоин этого?» — сказал Ваэлин, положив руку на рукоять и мягко отведя ее от себя. «Вернетесь домой, повесьте его на стену, и пусть висит. Обратно я его не приму». Юноша, похоже, хотел было сказать что-то еще, но промолчал и повесил меч обратно на пояс. «Как вам будет угодно, милорд?» «Вы напишете об этом?» «Стоит оно поэмы, как вы думаете?» «Оно, наверное, стоит сотни поэм, но вряд ли их напишу я. С тех пор, как я очнулся, слова уже не приходят ко мне сами, как когда-то. Я пробовал. Я сижу с пером и бумагой, но ничего не выходит. Человеку требуется время, чтобы оправиться после ранения. Отдыхайте и ешьте в волю. Я уверен, что ваш дар вернется». «Надеюсь», — мальчик слабо улыбнулся, — «может быть, я напишу Лирне. Уверен, что для нее слова у меня найдутся». Ваэлин, которому тоже было что сказать принцессе, кивнул и переключил внимание на солдат, спустив внезапно охвативший его гнев на человека, который в оборонительном строю слишком высоко поднял алебарду. «Держи ниже, остолоп! Как ты выпустишь кишки коню, когда у тебя оружие в небо торчит? Сержант, лишний час строевой подготовки этому человеку!» Вечера он проводил в обществе Ширин. Они сидели в зале владыки и делились рассказами о том, что им довелось пережить в последние несколько лет. Ваэлин обнаружил, что Ширин попутешествовала куда больше него. Она побывала в миссиях Пятого Ордена во всех четырех фьефах королевства и даже плавала кораблем в анклав, расположенный в северных пределах, где правил во имя короля владыка башни лорд Ванус Альмирна. «Приятное место, хотя там и холодно», — сказала ему Ширин, — «и там живет так много разного народа. Большинство тамошних земледельцев на самом деле изгнанники из Эльпиранской империи, что на юге. Высокие, красивые чернокожие люди. По всей видимости, они прогневали императора и вынуждены были сесть на корабль, либо быть казненными. Они прибыли в северные пределы более 50 лет тому назад. Большая часть стражи владыки башни набрана из этих изгнанников. Они славятся своей свирепостью». «Я как-то раз встречался с владыкой башни и его дочерью. Кажется, я ей не понравился». «Это той, которая ланакский найденыш? Когда я туда ездил, ее не было. Она отправилась в лес к Сиорда. Они, похоже, весьма чтут ее и ее отца. Это как-то связано с Великой битвой, с Ледяной Ордой». Ваэлин рассказал ей о месяцах, проведенных в Мартише, поделился мучительными воспоминаниями о гибели Альгистиана, чувствуя себя трусом и лжецом за то, что не рассказал ей, как собирался его убить. «Это был акт милосердия, Ваэлин», — сказала она и взяла его за руку, прочтя на его лице чувство вины. «Заставить его страдать было бы дурно. Это было бы преступление против веры». «Я многое делал во имя веры». Ваэлин взглянул на свою руку, изборожденную шрамами, рядом с ее рукой, бледной и гладкой. «Руки убийцы, руки целительницы. О, вера, зачем рядом с ней так тепло?» «Любой и каждый из нас может спросить себя, не сделали мы чего дурного во имя веры», — сказала Ширин. «А вы, Ваэлин?» «Я убивал людей, которых даже не знал. Среди них были и преступники, и наемные убийцы, настоящие мерзавцы. Но некоторые, как те заблудшие фанатики, что жили здесь, были просто люди, придерживавшиеся иных верований. Люди, которые могли бы стать мне друзьями, встретиться мы в другое время, в другом месте. Жившие здесь люди были жестокими убийцами. Они вырезали целую миссию нашего ордена только за тем, чтобы взять меня в плен. Могли бы вы так поступить? Она этого не видит, — осознал Вейлин. Она не видит во мне убийцу. Нет, — сказал он, почему-то снова чувствуя себя лжецом. Нет, не мог бы. С каждым днем Вайлин все больше позволял себе предаваться мечтам о том, что король и орден, возможно, позволят им остаться здесь, в качестве постоянного гарнизона в кумбраэльских землях. Он стал бы комендантом крепости, напоминающим кумбраэльским фанатикам о цене мятежа. А Ширин могла бы организовать тут миссию, чтобы ходить за больными в этих далеких и суровых землях, и они бы много-много лет служили вере и королевству в блаженном уединении. Вейлин прекрасно понимал, что это невозможно, и тем не менее мечты упорно преследовали его. Светлая, заманчивая надежда, которая росла и крепла с каждым новым разом. А Каэнис сделался бы библиотекарем цитадели, открыл бы школу для местных детей, учил бы их грамоте и истинной вере. Баркус взял бы на себя кузницу, Норта — конюшню, Дентос сделался бы главным егерем, Вайолин привез бы сюда из дома ордена Меченого и Фрэнтиса, и зажили бы они тут все вместе. Вайолин понимал, что это самообман, ложь, которой он тешит себя после каждого вечера, проведенного в обществе Ширин. Потому что ему не хочется, чтобы все это закончилось, потому что ему хочется, чтобы мир и покой, которые он испытывал в ее присутствии, длились как можно дольше. Он даже принялся составлять официальные предложения аспекту Орлину, снова и снова проговаривая его в уме, но оттягивая момент, когда он попросит Каэниса его записать. Если произнести его вслух, сделается очевидна вся абсурдность этой затеи, и Вайолин предавался мечтам. Насколько сильно он себя обманывал, сделалось очевидно на утро девятого дня. Вайолин проснулся рано, наскоро сходил, проверил караул на воротах и пошел обходить посты на стенах, прежде чем отправиться завтракать. Часовые продрогли, но были довольно веселы, заставив Вайолина заподозрить, что они приняли по паре глотков братнего друга. Прежде чем спуститься во двор, он немного замешкался, любуясь угрюмой красотой пейзажа. Слишком мрачные места, не те, где хотелось бы прослужить до конца дней своих, но какой тут покой, благословенный покой. Годы спустя он помнил это все так же отчетливо, ясное утреннее солнце, в лучах которого окрестные горные вершины, засыпанные свежевыпавшим снегом, искрились серебристо-голубым, прозрачное синева неба, резкий ветер в лицо. Он навсегда запомнил тот последний миг, после которого все изменилось. Вайолин уже собирался уйти, когда его взгляд упал на длинную и узкую дорогу, ведущую к крепости со дна долины. По дороге во весь опор мчался всадник. Вайолину даже отсюда были видны белые клубы пара, что валили из ноздрей загнанного коня. «Дентос», — узнал Вайолин, когда всадник подъехал ближе, — «Дентос без Норты». Дентос спешился во дворе. Лицо у него посерело от усталости, на скуле багровел огромный синяк. «Брат!» — приветствовал он Вайолина голосом, хриплым от горя и изнеможения. «Нам надо поговорить». Он слегка пошатнулся. Вайолин подхватил его. «В чем дело?» — осведомился Вайолин. «Где Норта?» Дентос невесело усмехнулся. «За много миль отсюда, полагаю». Его лицо помрачнело, и он отвел взгляд, словно боясь встретиться глазами с Вайолином. «Наш брат пытался убить владыку битв. Он теперь в бегах. Половина королевской стражи преследует его по пятам». «Была битва», — рассказывал Дентос, сидя у огня в пиршественной зале и сжимая в руках чашку горячего молока с глотком бренди. Вайолин позвал слушать его рассказ Баркуса, Каэниса, а также принца Мальцы и сестру Ширин, которая сейчас мазала Дентосу кровоподтек бальзамом. Кумбраэльцы собрали 1005 и встретили королевскую стражу у брода через Зеленоводную. Не такое уж большое войско, наших было куда больше, но, видимо, они пытались выиграть время, чтобы столица успела организовать оборону. Они бы могли положить немало стражников во время переправы, но владыка битв оказался чересчур хитер. Он собрал на южном берегу всю свою конницу, чтобы их отвлечь, а половину пехоты отправил вниз по реке, чтобы те переправились в глубоком месте рано на рассвете. Потерял на переправе 50 человек, но они все же переправились и ударили кумбраильцам в правый фланг, когда те только полезли за стрелами. К тому времени, как мы с Нортой туда добрались, все было практически кончено. Поле битвы смахивало на бойню, река покраснела от крови. Дентос умолк, отхлебнул молока, лицо у него было мрачнее, чем когда бы то ни было. «В последней стычке они захватили несколько сотен в плен», — продолжал он. «Мы застали владыку битв, когда он зачитывал им смертный приговор. По-моему, он был не рад услышать наши вести». «Вы вручили ему приказ, подписанный королем?» — спросил принц Мальций. «Вручили, ваше высочество». Он глянул на печать и зазвал нас к себе в шатер. Прочитав приказ, он пожелал узнать, видели ли мы труп узурпатора своими глазами, точно ли он убит и все такое. Норта заверил его, что все так и есть. Но владыка битв оборвал его на полуслове. «Слова сынка-изменника для меня значат не больше свиного навоза», — сказал он. «И за это Норта попытался его убить?» — спросил Баркус. Дентос покачал головой. «Нет, Норта и впрямь разозлился, и казалось, будто он готов прикончить этого ублюдка на месте, но он этого не сделал. Только скрипнул зубами и сказал: у меня нет отца, милорд. Вы получили королевское слово. Война окончена. Вы подчинитесь этому приказу?» Дентос умолк. Взгляд у него сделался отсутствующий. «Брат», — окликнул его Каэнис, — «в чем дело?» «Владыка битв сказал, что не нуждается в советах, как служить королю. И прежде чем он поведет королевскую стражу домой, через эти земли неверных, он свершит правосудие над теми, кто поднял оружие против короны». «Он намеревался все же казнить пленных», — сказал Ваэлин. Он вспомнил Норту после возвращения из Мартиши, усталость и отчаяние в его глазах, когда он пил, чтобы приглушить боль в сердце. «Мы им всем принесем веру, этим ублюдкам-отрицателям». «Ага», — Дентос вздохнул. Норта сказал ему, что так нельзя, что это противоречит королевскому слову. Владыка битв расхохотался и сказал, что в королевском послании ничего не говорится о том, как лучше обойтись с пленными мерзавцами-отрицателями. Сказал Норте, чтобы он убирался прочь, а не то он отошлет его вовне вслед за папашей-изменником и не поглядит, что он брат. Ваэлин зажмурился и заставил себя спросить, сильно ли ранен владыка битв. «Ну, — протянул Дентос, — задницу ему отныне придется вытирать левой рукой». «О, Вера! — выдохнул Каэнис. — Вот жопа! — сказал Баркус. «Почему он его не прикончил? — спросил Ваэлин. «Ну так я его остановил, чё, — сказал Дентос, — сумел заблокировать его второй удар. Уж как я его умолял, как уговаривал отдать меч, он меня, по-моему, даже не слышал. Норта просто был не в своем уме, я это по глазам его видел. Он был как взбесившийся пес, так и норовил добраться до владыки битв. Этот засранец упал на колени и только смотрел на обрубок, где была рука, и как оттуда кровь хлещет. А мы с Нортой сцепились». Дентос потер синяк на скуле. «Он меня одолел. Владыке битв свезло, его стража зашла поглядеть, что тут за шум. Двоих Норта убил, остальных ранил. Сбежались еще, он убил еще парочку и бросился к своему коню. Сумел проскакать через весь лагерь. В конце концов, кто бы мог подумать, что этот брат только что отрубил руку владыке битв. Ну и я под шумок смылся. Подумал, что когда пыль уляжется, тут и мне не сдобровать. Пару дней прятался по лесам, потом рванул в крепость. По дороге слышал слухи о безумном брате, и что теперь его половина королевской стражи разыскивает. Говорят, в последний раз его видели, когда он ехал на запад. «То есть на самом деле он может направляться куда угодно», — сказал Баркус. «Им его нипочем не поймать». «Плохо дело, брат», — сказал принц Мальца и Ваэлину. Лицо у него посуровило. «Орден, конечно, защищает своих братьев до последнего, но это...» Он покачал головой. «У короля не будет выхода. Придется вынести смертный приговор. Тогда будем надеяться, что наш брат сумеет быстро найти путь в более безопасные земли», — сказал Каэнис. «Он, пожалуй, лучший наездник во всем ордене. и в глуши выживать умеет превосходно. Королевской страже не так-то просто будет его поймать. Королевская стража и не будет его ловить, — сказал Ваэлин. Он подошел к столу, на котором лежал его меч, проворно пристегнул его к перевязи, подтянул ремни и накинул на плечи плащ. Он чувствовал, что Ширин следит за ним, но не смог заставить себя посмотреть на нее. «Брат Каэнис, полк остается на тебя. Отправишь гонца к аспекту Орлину, сообщишь ему, что я отправляюсь в погоню за братом Нортой, дабы привести его на суд. Полк остается здесь ждать королевского приказа». «Ты едешь за ним?» Баркус был ошеломлен. «Но ты же слышал, что сказал принц. Если ты его привезешь, его повесят, а он наш брат. Он укрывается от королевского правосудия и бесчестит наш орден. И не думаю, что он даст мне шанс его привести». Ваэлин заставил себя посмотреть на Ширин, попытался придумать, что сказать на прощание, но не нашел слов. Глаза у нее блестели, он видел, что она вот-вот разрыдается. «Прости меня», — хотел сказать Ваэлин, но не смог. Слишком тяжек был груз того, что ему предстояло сделать. «А с чего ты взял, что вообще сумеешь его выследить?» — осведомился Баркус. «Он и верхом ездит куда лучше твоего, и в глуши прятаться умеет лучше». «У него нет песни крови, которая укажет путь. Песнь зазвучала, как только Дентес начал свой рассказ. Ровная, монотонная мелодия, делающаяся громче всякий раз, как мысли Ваэлина обращались к северу. Я его отыщу». Он повернулся, отвесил поклон принцу Мальцию. «С вашего дозволения, ваше высочество». «Вы что, поедете один?» — спросил принц. «Боюсь, я буду вынужден на этом настаивать». Он по очереди посмотрел на братьев. Баркус зол, Каэнис растерян, Дентес опечален. Простят ли они его хоть когда-нибудь? «Солдат берегите», — сказал он и вышел из комнаты.